«Моя мать обожала меня», — объяснял Питер. «Она никогда не выпускала меня из виду. Для меня не было ничего недоступного. Я не могу припомнить, чтобы меня ругали, но в то же время я не делал ничего, за что меня можно было бы ругать». Мать Питера была способной, честолюбивой женщиной, которая разочаровалась в своем муже. Отца Питера увольняли со многих работ, и он плохо зарабатывал. Отец был тихим и уступчивым человеком. Он не был борцом, ему приходилось всем уступать. Мать часто кричала на него. «Никто тебя не уважает, ты ничтожество», — вспоминал Питер. Она была одинокой и разочарованной женщиной. Я был ее единственной заботой, единственной отрадой в жизни. Она была в ужасе от того, что может меня потерять, и всячески оберегала меня. Питеру никогда не позволяли кататься на коньках или играть в бейсбол, потому что он мог ушибиться. Мать брала его повсюду с собой. Я был ее партнером, ее поклонником и ее единственным товарищем все мои детские годы, отмечал Питер. Когда у меня возникало желание уйти, меня переполняло чувство вины. Она была так добра ко мне. Как я мог причинить ей такую боль? Конечно, Питер — это крайний случай, но после того, как я его встретила, я лучше поняла, как родители, сами того не сознавая, душат ребенка, подавляют любую его потребность попробовать собственные силы. Например, мать говорит ребенку, что горка на детской площадке слишком высока для тебя. В дом к новому другу не пускают, потому что там играют в слишком грубые игры. Поход на выходные дни в седьмом классе запрещается, потому что там не будет достаточного присмотра. Летний лагерь, куда едет приятель, отвергается на основании того, что туда слишком большой конкурс. А про велосипедную прогулку со сверстниками говорится, что она будет слишком долгой, и ты устанешь. В таких условиях очевидно, что выбор колледжа и выбор профессии будут делать родители. Выбор супруги или супруга потребует от сына или дочери большой стойкости, скорее всего, последнее слово и в этом случае будет за родителями. Безусловно, родители должны защищать ребенка от опасностей, оценивать, насколько он готов к занятиям, сопряженным с риском. Некоторые ситуации опасны и нежелательны, и дети должны быть защищены от них. Но иногда родители встревожены без всяких на то оснований. Их поведение означает, что им спокойно только тогда, когда ребенок полностью зависим от них. Их приводит в ужас то, что его придется отпустить из дома, даже если это необходимо и безопасно. Обычно существуют две основные причины для подобной гиперопеки. Стремление подавить потребность ребенка расти, экспериментировать, а это рождает у него желание быть более независимым и самостоятельным. Первая причина исходит из того, что родители используют ребенка для удовлетворения собственных потребностей. Он подменяет все остальные нормальные пути самореализации взрослого, особенно связанные с браком и работой. Вторая причина – удушающая любви. Выглядит по-иному, но имеет те же самые корни. Гиперопека часто скрывает сильную враждебность по отношению к ребенку. Поскольку это чувство неприемлемо и вызывает чувство вины, оно быстро вытесняется в подсознание. Некоторые неудовлетворенные и разочарованные родители на самом деле боятся, что их враждебность или неприятие ребенка может привести к тому, что с ним случится что-то ужасное. Питер, желая понять причины частой головной боли и депрессии, пришел к выводу, что это результат того, что его мать ненавидела собственную жизнь. «Она была умной и способной», — говорил он, — «но не имела никакой специальности, полностью зависела от человека, которого она не уважала и не любила. Возможно, она бы оставила его, если бы не я. Может быть, она думала, что со мной должно случиться что-то ужасное, потому что она не хотела моего рождения». Неудивительно, что она так боялась выпускать меня из дома. Какой обузой мы были друг для друга, ведь мы оба хотели быть орлами и улететь, а вместо этого крепко держали друг друга в оковах.